Глава восьмая. Кеша, Рыжий и Витька Трёшница. Родители ушли в гости в 20:00, оставили Кешу ужин на кухне и ушли. Предупредили, чтобы лег спать вовремя, чтобы не читал до полуночи, чтобы не смотрел на ночь телевизор, чтобы выпил кефир, чтобы спал спокойно и не ждал их прихода. Знали бы они, наивные люди, кто кого ждать будет. Впрочем, Кеша очень надеялся, что ждать все-таки будет он. Ему не хотелось получать наказание за преступление, суть которого он все равно объяснить не сможет. Не должен объяснить, да и не поймет никто. Телевизор Кеша не включал. Рыжий все равно болтался где-то во дворе, договаривался с колесом. В ванной глухо урчали трубы. Они урчали, как и прежде. Но теперь Кеша предполагал, что урчит водяной, волнуется. Кеша тоже волновался. Каждые полчаса звонил Геше, но Геша не мог разговаривать. Вернулась баба Вера, и следовало соблюдать конспирацию. Геша отделывался междометиями и туманными намеками. Но ровно в 10:30 он позвонил сам и сказал шепотом: «Пора». А потом в полный голос уже для бабы Веры: «Спокойной ночи, Кеша!» Пожелание было достаточно бессмысленным, если учесть то, какая ожидалась ночь. Да покоя ли будет? Кеша молниеносно натянул джинсы со слоником, такие же, как у братьев, ковбойку и кеды, оставил на столе записку родителям. На всякий случай, с туманной надписью «Сейчас приду», и выскочил за дверь. В 10:50 двор уже покинули чинно гуляющие пенсионеры, вернулись к своим субботним телепрограммам, к своим пасьянцам, к своим вечерним газетам, к вязанию и внукам. Внуков, в свою очередь, прогнала домой спустившаяся темнота, прервавшая игру в чижика на асфальте, в классике, в штандер, в пристеночку, в третий лишний. А среднее поколение еще не возвращалось из театров или теплых компаний, еще гуляла по улицам и площадям летней столицы, еще тянула вверх рюмки и бокалы, произносила красивые тосты, еще наслаждалась игрой великих актеров на сценах и экранах. Словом, двор был относительно пуст в этот час. Достаточно пуст для того, чтобы не вызвал удивления странный отъезд слесаря Витьки за рулем казенного пикапчика. Чтобы не вызвал удивления еще более странный отъезд сопливых мальчишек на мощном мотоцикле «Ява». Мотоцикл стоял за школой, у выезда на набережную Москвы-реки. Рядом с ним, на теплом бордюрном камне тротуара, сидели двое. Одного Кеша узнал сразу. Это был Рыжий. Рыжий вскочил, подбежал к Кеше, заторопился. «Он еще не выходил. Ждем с минуты на минуту». Водяной передал, чтобы готовились. Они подошли к мотоциклу, около которого уже стоял напарник Рыжего. Вид он имел импозантный и броский. Черная лоснящаяся кожанка, перечеркнутая стрелками застежек молний, кожаные джинсы, вправленные в высокие шнурованные сапоги, огромные очки, висящие, впрочем, на шее, в руках чемпионский шлем. Кожаный дух медленно стянул перчатку, протянул Кеше руку. Кеша поначалу даже оробел, увидев это кожаное, блестящее создание. Невысокая правда, как и все духи, но солидное и уверенное. Наверняка имеющее за плечами сотни километров гонок по сложным трассам, десятки аварий и десятки побед. С таким просто познакомиться лестно было, не то чтобы на операцию идти. Оробел Кеша, пожал протянутую руку, сказал вежливо: «Меня Кешей зовут». «Меня Колесом». Голосок у кожаного был ломким, мальчишеским. И Кеша понял мгновенно, что парень старается изо всех сил, хочет произвести впечатление, и что, в сущности, он такой же мальчишка, как Рыжий и Красный, да и как сам Кеша. И не стоит всерьез принимать его супербравый вид. «Здорово, Колесо!» — сказал Кеша, враз успокоившись. «А хозяин твой где?» «На дачу укатил, еще вчера, с компанией». Колесо старался говорить коротко и резко, как мотоциклетный выхлоп. Ему, видно, казалось, что так солиднее. «Как же мы втроем на мотоцикле уместимся?» — поинтересовался Кеша. «Рыжий под сиденье спрячется. Он же там не поместится». «Я уменьшусь», — сказал Рыжий, — «ты не волнуйся». «А водительские права у тебя есть?» — все еще волновался Кеша. «Зачем они мне?» — презрительно сказал Колесо. «Я так». «А если милиция остановит?» «Меня?» И столько изумления было в его голосе и презрение Кеши, и превосходство, что Кеша промолчал и больше ни о каких профессиональных моментах Колесо не спрашивал. Его дело привести-увести, от Витьки не отстать, а Кешино дело — общее руководство. Он огляделся по сторонам и нашел, что место для наблюдения выбрано превосходно. Отсюда одинаково хорошо просматривался и Витькин подъезд, и домоуправленческий пикапчик, стоящий в другом конце двора. «Послушай-ка, Рыжий!» — Кеша вдруг пришла в голову гениальная на первый взгляд мысль. «Из-за чего сыр-бор устраиваем? Разве дух в пикапе не сможет проследить за Витькой?» Колесо хмыкнул презрительно, отвернулся, а Рыжий потупился, сказал смущенно. «Нету в пикапе духа!» «Как нету?» «Очень просто. Сначала машину кое-как собрали на заводе. Торопились, видать, в конце квартала дело было, или в конце года. А попала она к Витьке в лапы, так с ним никакой дух не уживается, с таким работничком». «Вообще удивляюсь, как она ездит», — с презрением сказал Колесо и поглядел на свой мотоцикл. Любовно так поглядел, будто погладил. «Одно слово, без души и вещь», — подвел итог Рыжий. А Кеша впервые со злостью подумал о тех, кто относится к делу равнодушно. Тяп-ляп и снимай пенки. Подумал так и застыдился. Вспомнил, что сам не раз грешен был. Да что далеко за примерами ходить? Не далее, как позавчера, мама в поликлинику ушла, а Кеша наказала почистить картошку и в борщ бросить. Но Кеше некогда было. Кеша читал мировую книгу про пиратов Мексиканского залива. Кеша картошку чистить не стал, сполоснул ее под краном с мылом и утопил в кастрюле. Все равно решил, при кипячении бактерии погибают. И сам впоследствии пострадал, весь день животом маялся. Мелочь, конечно, стыдно, и если вспомнить, таких мелочей у Кеши в жизни наберется немало. Ай-яй-яй, как на душе пакостно. Кеша даже щеки потрогал, не горят ли, хорошо, что темно. И мучила бы его совесть и дальше. Но тут из дверей подъезда вышел Витька. Вышел, посмотрел по сторонам. Ничего подозрительного вроде не заметил. Закинул на плечо синюю аэрофлотскую сумочку. Инструменты у него там, что ли. Пошел в развалочку, посвистывая, поплевывая сквозь зубы длинным, замечательным плевком метра на 4. Такого Кеша никогда не освоить. И пытаться нечего. «Внимание!» — сказал Кеша. — Рыжий, уменьшайся. Рыжий пропал мгновенно, и только сиденье у мотоцикла приподнялось и вновь опустилось. Спрятался Рыжий. Колесо взялся за руль и поставил ногу в сапоге на стартер. Приготовился. Но шуметь, рычать двигателем раньше времени не стал. Пусть Витька тронется, а уж тогда и яву завести недолго. Витька опять воровато огляделся, все-таки боялся. Нырнул в кабину пикапа. «Давай!» — махнул рукой Кеша. Колесо рванул стартер, поддал газку. Мотоцикл взревел, колесо сел за руль. Кешка сзади ухватился за кожаную куртку, и Ева плавно тронулась. Погоня началась. И Кеша даже забыл о том, что он сбежал из дома, что уже без 10:11, а родители к 12 вернутся, и что тогда будет? «Ах, что тогда будет?» Но мотоцикл уже нырнул в черную арку ворот, выскочил на Кутузовский проспект, проехал перекресток на зеленый свет, пропустил вперед чью-то Волгу из конспиративных соображений. Пошел на разворот. Витькин пикап маячил впереди, виден был хорошо, но Кеша спросил на всякий случай. «Он нас не заметит?» Колесо отвечать не стал на глупый вопрос, только мотнул головой в красном шлеме, не отвлекая, мол. Сидел впереди влитый в мотоцикл. Не человек, мотокентавр. Это Кеша так подумал и засмеялся. Конечно, не человек. Но со стороны все, наверное, выглядело благопристойно. Потому что милиционеры не свистели, не требовали остановиться и предъявить права. Не гнались за ними на желтой машине с сиреной и светящейся вертушкой на крыше. И Кеша успокоился, тихо наслаждался быстрой ездой по вечернему городу. Так поздно по Москве он не ездил, не приходилось как-то, а на мотоцикле и подавно. Витька на своем пикапчике, видно, не волновался, ехал себе спокойненько. Мимо кафе «Хрустальное», мимо Киевского вокзала, по Бородинскому мосту, мимо магазина «Руслан», где Кеша с мамой покупали папе костюм в прошлую субботу. Ах, как далеко она была, прошлая суббота. Так далеко, что Кеша даже засмеялся. Мог ли он предположить, что с нынешней субботы у него начнется новая жизнь, совсем новая, полная невероятных приключений, насыщенная опасностью. Короче, настоящая жизнь. А до нынешней субботы было детство. Вот она жизнь, мчаться по освещенной вечерними огнями Москве, на почти гоночном мотоцикле, ловить ртом влажный, теплый воздух, пахнущий летним дождем, душной пылью, бензином и острым запахом опасности, лучшим запахом в мире. Они свернули со Смоленской площади на Арбат, сбросили скорость. Пикап впереди тоже замедлил движение, прижался в правый ряд, держал на спидометре километров 40, не больше. Вероятно, Витька смотрел в окошко на номера домов, искал нужный. Но вот нашел, резко свернул направо в какой-то переулочек, их на Арбате куча. Колесо совсем замедлил ход, поставил нейтральную передачу, ехал по инерции. Доехав до угла, притормозил. Они еще успели заметить зад Витькиной машины, завернувшей во двор дома. Отталкиваясь правой ногой от тротуара, колесо проехал поворот во двор и остановился в переулке поодаль. «Ты почему за ним не свернул?» — спросил Кеша. «Конспирация. Зачем глаза мозолить?» И Кеша восхитился предусмотрительностью колеса. Ведь он даже не включил передачу, когда по переулку ехали. Ногой отталкивался, потому что шума меньше. Умно. Из-под сиденья неизвестно каким образом появился рыжий, о котором Кеша, честно говоря, забыл. А он просто возник ниоткуда. Встряхнулся воробьем, сказал сердито. «Неудобно под сиденьем». «Катайся в такси», — склочно заметил колесо. «Я тут побуду, а вы идите». Они на цыпочках, это уж был явный перебор. Зачем на цыпочках-то? Вошли во двор, встали у стенки, огляделись. Витька сидел на лавочке у подъезда, насвистывал подмосковные вечера, сумка рядом стояла. И вид у Витьки был такой незаинтересованный, такой праздный. Дышит воздухом или девушку ждет, что Кеша даже на секунду усомнился в его преступных намерениях. Но только на секунду. Потому что тут же увидел он серую «Волгу» и номер ММФ-4288. Именно этот номер называл Витьке Сомов. Рыжий потянул Кешу за рукав. «Куда ты?» Рыжий прижал палец к губам, показал на маленький садик за низким зеленым заборчиком. И верно, там можно было неплохо спрятаться, а потом по газону, среди кустов подобраться поближе к машине, все видеть, все подмечать. Они нырнули в кусты, бесшумно, по-индейски. Пробрались почти к самой «Волге», залегли в траве. Двор был тих и пуст. Время катилось к полуночи. Час преступления близился. Витька встал, потянулся, лениво посмотрел наверх. Видно, на профессорские окна. Взял сумку, подошел к багажнику, поставил сумку на асфальт, порылся в ней, достал связку ключей. Покопался в ней, выбрал один, сунул в замок багажника, ругнулся тихонько, не подошел ключ. Снова покопался в связке, выбрал еще один, попробовал, хмыкнул удовлетворенно. Замок мягко щелкнул, и крышка багажника поднялась. Витька нырнул в багажник, Вытащил оттуда насос, потом домкрат, потом брезентовую сумку, в которой лежали все инструменты для автомобиля. Тихо закрыл багажник и с независимым видом пошел к своему пикапу. Он даже не торопился, был уверен в своей безнаказанности. Никто его не видел, никто ничего не знает. Ищи свищи, дорогой товарищ профессор. Дошел Витька до пикапа, швырнул туда свою сумку, потом профессорское добро. И тут он поступил довольно странно. Вернулся к Волге, присел у заднего колеса, поколдовал над чем-то. Послышался пронзительный свист, и машина заметно осела на правый бок. Баллон спустил, догадался Кеша. Подумал еще, зачем ему это нужно? И понял, удивившись Витькиной предусмотрительности. Профессор утром выйдет, увидит спущенный баллон, полезет в багажник за насосом и обнаружит пропажу. А не будь спущенного баллона, так он, может, 100 лет в багажник не поглядит. А Витьке Сомовым это невыгодно. Это сильно оттягивает расплату. Ну, Витька, ну, стратег чертов, дождешься ты. А Витька не знал об угрозе. Он сел в пикап, включил зажигание, развернулся и выехал в переулок. «Скорее!» — крикнул Кеша и побежал к мотоциклу. Рыжий бежал за ним, а колесо уже ждал их, сидел в седле. Только приподнялся, пуская Рыжего под сиденье, потом сверху сел Кеша, и они рванули за Витькой. Выскочили на Арбат, помчались по мостовой к Смоленской площади, где уже призывно горел зеленый свет светофора. И вдруг мотоцикл зачихал, зачихал и заглох. Заглох, остановился посреди улицы, так и не доехав до перекрестка. «Что случилось?» «Сейчас посмотрю», — торопливо сказал колесо. Откатил я его к тротуару, присел на корточки. «Упустим Витьку!» — застонал нервный Кеша. Рыжий возник рядом, сказал успокаивающе. «Не упустим, красный свет на светофоре». Его же переключат через несколько секунд. Не переключат. Кеша взглянул на светофор. Красный свет горел по-прежнему. Редкие машины уже начали гудеть. Водители беспокоились. И Кеша понял, что все духи по пути к дому знают об их деле. Знают и следят за ними. А если вдруг и случится что-то непредвиденное, вот как сейчас, то любой из духов немедленно придет на помощь. А помощь его будет своевременной и полной. И в это время мотор мотоцикла застучал. Рыжий мгновенно юркнул под сиденье, Кеша прыгнул за спину колесу, и на светофоре зажегся зеленый глазок. Наверное, милиционер не успел даже понять, в чем неполадка. Они проскочили Смоленскую площадь, почти догнали Витькин пикап, оставив впереди себя пару посторонних автомобилей. Так они добрались до знакомой арки, свернули в нее, проехали по двору, остановившись на старом месте, у выезда на набережную. Колесо заглушил мотор, стащил с головы шлем, сел на тротуар. «Я свое дело сделал». «Погоди еще», — строго сказал Кеша. Он следил, куда пойдет Витька. А Витька тем временем шел к Сомовскому подъезду. «Что будем делать?» — Кеша обернулся к Рыжему. «Там водяной говорун. Подождем». Кеша сел рядом с Рыжим и колесом на тротуар. А времени думать не хотелось. О возвращении домой тоже. И он стал думать о том, что Витька сейчас поднимается на лифте, звонит в Сомовскую дверь, передает ему инструмент, хвастается, как он все ловко обделал. Ловко и без свидетелей. Чистая работа. А Сомов прячет под вешалкой украденные инструменты и идет спать, чтобы хорошо выспаться, потому что профессор позвонит утром, пожалуется на пропажу, и надо будет делать вид, что достать инструмент трудно, почти невозможно. Но для профессора он, Сомов, расстарается, достанет и привезет. А потом надо будет ехать на Арбат и облагодетельствовать наивного профессора и брать у него плату за тяжкий труд. И все-таки боятся, а вдруг профессор узнает свой инструмент. «А где был дух профессорской Волги?» — спросил Кеша Рыжего. «Как где?» — удивился тот. «На месте, где же еще?» «А почему мы его не видели?» Ты что, хочешь со всеми духами Москвы перезнакомиться? Дохлый номер. И потом. Не будет же он при Витьке вылезать. Это невозможно. Витька вышел из Сомовского подъезда, закинул свою сумочку за спину, пошел домой. Рыжий нагнулся к водопроводному крану у стены, к которому дворники присоединяли рукав шланга для поливки газона, послушал что-то. Потом выпрямился, улыбнулся во весь рот. Порядок! Сомов Витьку поблагодарил, инструмент осмотрел и в шкафчик сунул. Сейчас его пометят. «Кто пометит?» – спросил Кеша. «На дым, дух системы газоснабжения». Кеша усмехнулся. Видно, молод был газовый дух, молод и тщеславен, если взял себе имя городка в Тюменской области, выросшего рядом с газовым месторождением Медвежье. Кеша видел фотографии этого городка и месторождения. Его отец там был и написал большой очерк о строителях газопровода на дым Пунга. А месторождение это новое, не так давно открытое, значит, и дух работает недавно. Как он их пометит? Водяной посоветовался с кинескопом, а тот с Гешей, и Геша сказал, пусть на каждом инструменте будет мелко-мелко написано, этот инструмент украден у профессора Пичугина. На дым надпись газом выжжет, вовек не содрать. Геша даже засмеялся. Молодец, Гешка, здорово придумал. А завтра, когда Сомов будет передавать инструмент профессору, тот заметит надпись, и преступление раскроется. Хотя... Тут Кеша сообразил, что Сомов может раньше профессора увидеть эту надпись, и тогда весь план рушится. Он сказал об этом Рыжему. «Не заметит», — успокоил его Рыжий. Водяной сказал. Сомов инструмент осмотрел внимательно, ключи из сумки вытащил и в другой мешочек положил. А профессорскую сумку отдал Витьке. Сказал, пусть сожжет или хорошенько спрячет. Зачем ему еще раз их осматривать? Рыжий рассуждал логично, но элемент риска все-таки оставался. Хотя как же без риска? Без риска ни одно серьезное дело не делается, тем более раскрытие преступления. И еще Кеша подумал, что завтра утром надо будет все-таки рассказать Ивану Николаевичу. Он как раз в воскресенье приходит в специальную комнатку у лифта в 7-м подъезде. Там штаб дружины. А по воскресеньям районный уполномоченный Иван Николаевич принимает жалобы от населения. Вот они с Гешей и пожалуются. Вернее, сообщат все, что надо. Тем более, что теперь у них доказательства есть. Метка на инструменте. В том, что она будет, Кеша не сомневался. Духи не подводят. Даже если это молодой выпендрюга по имени Надым. Кеша сомневался в другом. Сможет ли он сам завтра пойти с Гешей к Ивану Николаевичу? Часы на здании школы показывали 10 минут первого. Родители, наверное, уже дома и сходят с ума. Пропал ребенок. Кеша поднялся и сказал мужественно. «Ну, я пошел. До завтра. Связь через кинескопа». «До завтра», — сказал Рыжий, а Колесо помахал рукой, затянутой в кожаную перчатку. Родители действительно были дома. И чтобы не показывать Кешу не в самом лучшем виде, стоит опустить сцену его встречи с родителями. Тем более, что каждый легко может себе ее представить.